От осенних дождей реки вздулись, и продвигаться по ним было опасно. Сильное течение несло коряги, обломки стволов, ветки, всякий древесный мусор. Поэтому Ута стояла за то, чтобы идти в челнах только до Малина, а там попробовать раздобыть лошадей, хотя бы несколько, для нее и детей, и двигаться дальше по дороге. Так они от Малина попали бы в Киев всего через 3-4 дня. Ингвар, однако, предпочитал водный путь из Тетерева в Днепр и там вниз по течению. Он не думал, что у древляне решатся напасть на него, пока сохраняется мир, но все же стремился по возможности обезопасить дружину. На то, чтобы выбраться из болота, понадобилось 2 дня. Братья Хадимовичи по очереди шли впереди, и всех по очереди гридям пришлось вытаскивать из топи на веревке. Наверное, они могли бы дойти до жилья и в тот же первый день, но все слишком устали и решили заночевать на бугре, поросшем сосняком. Да и как знать, удастся ли до темноты найти другое пригодное для ночлега место. Для Уты и детей гриди срубили шалаш, стали сушить одежду, чулки и обувь. Гриди и спали у костров по очереди. Помня рассказ Соколина о ее одиноком путешествии, очередные дозорные ждали гостей, Навок, мертвецов, дивьего деда, но не дождались никого. На другой день достигли края болота. Братья Хадимовичи немного промахнулись и вывели не там, где входили, но в знакомые места, и отсюда легко нашли дорогу к Навкиному краю. Однако весь оказалась почти пуста. Жители разбежались и угнали скотину. Зато остались челны и лодки, которые Ингвару и были нужны. На всех гридей места в челнах не хватило. Когда тронулись вниз по Тетереву, в лодке посадили детей, а часть дружины шла по берегу вслед за ними. Так продвигались до следующей веси, где снова ввергли жителей в переполох, но забрали тоже лишь челны. После третьей веси уже вся дружина могла передвигаться по реке. Теперь оставалось всего несколько дней пути до устья Иржи, через которую можно попасть в Малин. Каждый из детей ехал в челне с 2-3 гридями на случай, если суденышко перевернется или что-то случится. А Ута только и знала вертеть головой, высматривая, все ли ее сокровища целы. «Прошу тебя, поедем по дороге», — снова просила она Ингвара на последнем ночлеге. «И даже, может быть, нам лучше пойти в Коростень, то есть в Свинель-Городец, ведь надо думать, что Местина еще там». «Он сам будет не рад, если я привезу вас обратно к нему». «Почему? Мой муж, я надеюсь, будет рад увидеть меня и детей». За время долгой насильственной разлуки Ута очень соскучилась по мужу, а к тому же истомилась тревогой за него. Она понимала, что Ингвар прав. Чем скорее она и дети попадут в Киев, тем скорее обретут безопасность. Но сердце тянуло ее к Местине. Вновь попав под покровительство мужа и отца своих детей, она, пожалуй, не убоялась бы и новых испытаний. «Он гораздо больше будет рад узнать, что вы все сидите дома в Киеве, и никакой пёсий хрен к вам больше близко не сунется», — отвечал Ингвар, который думал не о чувствах, а о других вещах. «И когда будет так, я к нему пошлю гонца». «Хорошо, но давай все же поедем по дороге. У меня сердце обрывается каждый раз, как я вижу корягу в воде. Не хватало моим детям утонуть так близко от дома после всего, что мы пережили». «А если мы не достанем лошадей? Если и там все попрятались и всю скотину угнали? Мы со Светаной можем идти пешком, мы ведь теперь хорошо обуты». Ута опустила взор на новые черевья, которые гриди отыскали ей в избах Навкиного края. Старая обувь, в которой они уезжали из Свинель-Городца, износилась до полной негодности. А младших, когда устанут, гриди могут нести по очереди. Ингвар скривился, он не думал, что его людям так понравится 4 дня подряд тащить на закорках по весьма увесистому ребенку. «Ничего, мы донесем», — подмигнул Ути городила. «Эти бедные утята так потащали на харчах дивьего деда, что ничего не весит. Мы тебя бы понесли, хозяйка, если устанешь». Ута улыбнулась. Кто-то из гриди придумал называть ее детей утятами, и всем очень понравилось — Ута и ее утята. «Только плавать в такой реке утятам и правда не годится», — согласился с ней Гримкель Секира. Помыв котел, снова расселись по челнокам и тронулись в путь. Уже скоро должно было показаться устье Иржи. Вдруг кто-то свистнул. С передней ладьи раздались предостерегающие крики. Впереди был брод. Даже сейчас, когда вода поднялась, челны могли пройти лишь по узкой полосе под правым берегом. Но сейчас и там ходу не было. Вся быстрина оказалась перегорожена сцепившимися корягами и выворотнями. «К берегу правь!» — закричали с передних челнов. Челны пошли к берегу. И только Ута собралась вздохнуть с облегчением, что никто не нарвался на корягу и не перевернулся, как с верхней кромки высокого берега полетели стрелы. Одна упала в воду прямо перед носом челна. В первый миг Ута удивилась, откуда это здесь и почему. Но тут же вскрикнул сидевший возле нее Будина. Стрела попала ему в бедро. Еще одна воткнулась в дерево борта. «Ложись!» Другой грить, Тинт, почти выбросил ее из лодьи, швырнул на песок и прикрыл собой. Но Ута не хотела лежать, рвалась посмотреть, где дети. Все это уж слишком напоминало ей тот день, когда Гвездобор захватил их в плен. «Вверх, бегом!» — кричал где-то впереди Ингвар. На берег, воду и челны обрушилась новая лавина стрел. Слышались крики. На песке и в воде лежало несколько тел. Прямо перед собой Ута увидела, Гримкель Секира бежит, разбрызгивая воду, словно конь, и несет на руках Велесика, чтобы высадить из челна и спрятать. Вдруг, будто спотыкается и начинает падать. В протянутых вперед руках он держит ребенка, и она рвется ему навстречу, чтобы подхватить сына. Но Гримкель падает, не дойдя до нее шагов пять. Он и мальчик летят в воду. Велесик кричит из тучи холодных брызг, а Гримкель валится лицом вниз и замирает. В спине у него торчит стрела, речные струи обтекают его и уносят тонкие ленты, окрашенные кровью воды. Ута вскочила и побежала. Не замечая холодных волн, достигавших ей почти до колена, она подхватила Велесика и понесла обратно. Стрела упала возле них, и она старалась держать ребенка так, чтобы спиной загородить его. И в то же время неистово вертела головой. «Где и остальные дети?» Уцелевшие гриди Ингвара уже лезли на обрыв. На плечах волчьи шкуры, в руках мечи и топоры, лица свирепые. Князь уже понял, что завал коряг над бродом был засадой. Киевлян вынудили замедлить путь, чтобы отдать в легкую добычу стрелкам на высоком берегу. Тех нужно было быстрее истребителей отогнать. Ингвар уже не раз попадал в подобные переделки и знал, лесные жители, любители устраивать засады с охотничьими луками, ни в коем случае не хотят ввязываться в прямое столкновение с хорошо вооруженными обученными гридями. Поэтому отступят и убегут в лес, едва увидев, что те пытаются до них добраться. И он не ошибся. Из зарослей, густо одетых желто-зеленой листвой, вылетели еще 2-3 стрелы, и обстрел прекратился. Часть гриди осталась внизу и принялась растаскивать затор. И тут обнаружилось, что он устроен намеренно. В протоку было вбито несколько толстых кольев, которые держали коряги, не давая ему плыть по течению. Ута собрала всех утят и посадила на холодный песок так, чтобы их прикрывали борта челнов. Велев не высовываться, поспешила к берегу. Около десятка гриди были ранены, они-то и остались расталкивать завал. Ута стремилась перевязать раны, но те, кто держался на ногах, отсылали ее. Нужно было как можно быстрее расчистить протоку и обеспечить возможность плыть дальше, иначе им грозило всем полечь здесь и раненым, и здоровым. Она занялась теми, чьи более тяжелые раны не давали работать. Будина уже отрезал пару полос от подола своей рубахи и пытался перевязать себе бедро. Потом Ута выволокла на сушу тело Гримкеля. Видно было, что все кончено. Он не шевелился, лишь речные струи колыхали тело, потихоньку толкая вниз по течению. И тело показалось ей таким тяжелым, что когда вода перестала его поддерживать, ослабевшая от недоедания Ута смогла выволочь на песок лишь верхнюю часть. А ноги пришлось оставить в воде. «Спрячься!» — велела она, увидев, что из-за борта челнока глядит любопытная рожица Велесика. «А чего дядя Гримкель так лежит?» Ута подошла к нему и села рядом, положив под себя полы грязной шерстяной свиты. «Дядя Гримкель убит. Он пошел теперь в Волгалу. Он погиб, спасая тебя, родича своего вождя. Когда ты вырастешь большой, и у тебя будет своя дружина, помни, мы с тобой и наши девочки. Мы все обязаны жизнью, гридям. Ты будешь с ними добр и справедлив, как старший брат. Верные дружины оставляют славу всякого вождя, но они гибнут за него, поэтому он, пока все живы, должен стремиться к тому, чтобы они всегда были веселы и довольны. Ты понимаешь?» «Да», — Велесик серьезно кивнул. Остальная часть дружины во главе с Ингваром тем временем уже вломилась в березняк над откосом. «Русь!» — слышался оттуда нарочито низкий рев боевого клича. «Ингвар! Перун!» Но наброситься оказалось почти не на кого. Лишь несколько пятен серых и бурых свит мелькнуло впереди среди стволов. Кто-то убегал со всех ног. Как всегда, обстреляют и бежать. На самом деле противники Ингваровой дружины сейчас не бежали, а лежали, зарывшись в палую листву. Вернувшись из Коростеня в Малин, Гвездобор застал родное гнездо напуганным и оскорбленным. Малин был захвачен остатками Свенельдовой дружины под предводительством Сиги Сакса. Старый опытный хищник вовремя расслышал на тропе, ведущей к Ингварову стану, топот сотни копыт и понял, что сейчас произойдет. У него был выбор — кричать и поднимать тревогу или бежать. Но он понял, что счет идет на мгновение, и успеет он только второе. Его товарищи были обречены, а, как говорится, никто не спасет обреченных. Когда все закончилось и дружина Ингвара ушла, он наткнулся в лесу на троих отроков — Ольтура, Лиса и Лиховея. Потом они постепенно сумели найти еще пятерых. 3 дня уцелевшие потратили на то, чтобы стащить изрубленные, обобранные тела товарищей в лесной овраг и забросать землей, чтобы хотя бы лисы и барсуки не погрызли останки. Если же на запах падали придет медведь, тут уже ничего не поделаешь. Возводить настоящий курган у них не было ни времени, ни сил, а делать краду они не решались. Такое огромное пламя, далеко разлетающийся запах гари с хорошо знакомым древлянным привкусом паленой плоти, выдаст их. Отроки стояли за то, чтобы уйти подальше, в Таврию, или еще дальше, в южные страны, где можно прибиться к сильной дружине вождя, грабящего купцов. Но Сеги Сакс не хотел уходить. «Я отомщу, сыновья Мульва», — сказал он. «Из-за них погиб Свенельд. Они погубили наших ребят». «Но нас всего 9», — возражал Лис. «Как мы будем бороться с 9 сотнями?» «Мы можем набрать не меньше. Здесь ведь деревлянь. Тут кругом все ненавидят Ингвара и Киевскую Русь. Если подойти с умом, найти правильных союзников и наставить их на верную дорогу, мы отомстим лучше, чем сумели бы 9 сотен. Мы уже пытались с ними договориться, но когда у людей нет ума, свой не вложишь. Это смотря сколько ума у тебя. Мне на одного хватает, поэтому я ухожу». С Лисом ушел Регни. У Сакса осталось всего 7 человек, но это его не смутило. Через несколько дней после ухода Ингвара к Коростеню Сиги Сакс занял Малину гору, где еще оставалось спрятанное в общине самое ценное имущество малинцев. Понимая, что до мира и покоя еще далеко, те унесли назад в избы лишь самое необходимое, а все добро и припасы оставили. И вот теперь у всего этого, а заодно и у старинного Дулепского святилища, почитаемого на день пути во все стороны, появились новые хозяева. Гвездобор и Маломир прибыли сюда во главе дружины из 50 человек. В Малине они надеялись ее пополнить. Однако первым делом им пришлось вступить в переговоры. Маломир и Сиги Сакс достаточно хорошо знали и друг друга, и чем каждый в нынешнее время дышит. Поэтому они пришли к взаимному пониманию очень быстро. Сиги Сакс дал согласие освободить святилище и вернуть малинцам все имущество. Маломир взамен нанимал на службу его и его людей, чтобы немедленно напасть на Ингвара с его малой дружиной. В случае успеха перед Сиги открывались возможности даже куда более манящие, чем раньше, когда он был всего лишь старшим оружником у старика Свенельда. Теперь, как ему намекал Маломир, он сам сможет стать новым Свенельдом. Конечно, предстояла долгая борьба, но это не отталкивало, а привлекало Сиги. Даже на 50 лет, израненный и погрузневший, он жил только в сражении и ничего иного для себя не желал. Маломир знал, что делал. Встреча с Сиги убедила его, что боги на стороне древлян, и заметно взбодрила. Бедный Гвездобор и не понял, почему его Шурин так весело рассмеялся, узнав, что это за люди расхаживают за чистоколом родового святилища. С Сиги он получил не просто 7 бойцов, подготовленных лучше, чем его люди. Он получил союзника, который ненавидел Ингвара даже сильнее, чем сами древляне, и имел огромный опыт в такого рода делах. «Я сделал Ингвара князем», — сказал Сиги в тот вечер, когда они с Маломиром, Гвездобором и их дружинами пили в общине святилища, принеся богам жертвы за свою победу над киевлянами. «Но он поднял оружие на меня и моих людей, и теперь я сделаю его мертвецом». Первую часть этой речи древляне приняли за пьяное бахвальство, обычное дело у дружинной Руси. Но надеялись, что вторая часть окажется правдой. «Нам не стоит ждать Ингвара здесь», — говорил Сиги Сакс на другой день, когда все 3 вождя вышли на берег Иржи обдумать свой замысел. «Ведь он зайдет сюда, только если решит двигаться в Киев или Коростень по суше. А если он решит идти по реке, то мы его здесь не увидим и будем сидеть, как вороны, разявив клювы, и ждать его до весны. Нужно встретить его еще на Тетереве, в таком месте, которое он никак не минует. К тому же в здешних краях он будет осторожен, зная, сколько у него тут врагов. Нужно захватить его там, где он еще не начнет осторожничать. Взяв лошадей, они поехали к Тетереву и осмотрели берега вверх по течению. Подходящее место вскоре отыскалось. «Вот!» — Сигисакс указал вниз плетью. «Это брод. Здесь легко перегородить реку и заставить его выйти на берег». Потом он проехался вдоль опушки, выбирая место для засады. «Вот здесь мы посадим стрелков. Пусть убьют как можно больше из его людей. Но нечего надеяться сразу перестрелять всех. Они же еще будут на воде. Но потом они оставят челны и пойдут искать стрелков». «Пойдут? Отправьте меня к бабам печь блины, если не пойдут», — вспылил Сигисакс. «Я в дружинах с 10-летнего возраста. Я знаю, как поступают русы в таких случаях. Ингвар не захочет получить стрелу в спину. Поэтому они поднимутся и постараются отогнать стрелков. Вот тут и придет наш час». Дружины Маломира и Гвездобора были переведены в выбранное место и устроили стан чуть подальше в лесу. На речной излучине впереди был посажен постоянный дозор, не сводивший глаз с реки днем и ночью. И вот, через 4 дня мимо брода по Тетереву проплыл крест из 2 березовых палок, означавший «Ингвар идет». Почти все киевляне втянулись в рощу. Мелькавшие впереди свиты исчезли, да и от берега они оторвались уже довольно далеко, и Ингвар махнул отроку с рогом, чтобы трубил отступление. Пора было возвращаться к реке, где уже наверняка расчистили завал. Но едва киевляне остановились и перевели дух, как вокруг грянул дикий рев и вой. Земля вспучилась и поднялась. В грудах палых листьев взвелось не менее 3 десятков человек, или леших. На каждого из киевлян навалилось по 2-3 с топорами и рогатинами. Киевский рог трубил отход, и гриди, отбиваясь, пятились к опушке. Но там их встретили люди Сиги, и он сам, победно воющий и размахивающий рейнским мечом. Сейчас он был в своей стихии, волосы развивались, в движениях грузного тела было нечеловеческое проворство, но даже не это пугало, а дикая радость, ликование, что вспыхивало в его светлых глазах при виде крови. Пытаясь прорваться, киевляне катились вниз по откосу к челнам. Там уже схватились за оружие те, кто растаскивал кореги. Вслед за ними лилась орущая лавина. Большинство в ней составляли древляне в простых свитах и с топорами, но зато их было очень много. Вот встали над обрывом 2 всадника, Маломир и Гвездобор. А возле них отрок держал на высоко поднятом шесте древлянского боевого чура, вырезанную из дерева фигурку Перуна, ради такого случая одетого в белую с красной вышивкой ратную сорочку. Как на ладони 2 боярам было видно, как затухает снизу у воды последний бой Ингвара Киевского. Последние его гриди отходили в воду меж вытащенных на берег челноков, которые некому было спустить. Песок был усеян телами, везде били в глаза яркие пятна крови. Оба древлянина искали среди сражающихся Ингвара, но не могли отличить его среди одетых в волчьи шкуры киевлян. Гвездобор наклонился к Маломиру и показал плетью. Вон тот, кажись, невысокий ростом, но коренастый. Мужчина отступал уже по колено в воде, размахивая мечом, который держал обеими руками. Сигисакс, пытавшийся сам покончить с ним, уже сидел на берегу, держась за раненое колено и кривясь не столько от боли, сколько от ярости. Вода достигала Ингвара уже до бедер. Не имея возможности подойти, его пытались достать с улицами и копьями. С верхнего края берега слетела стрела и воткнулась ему в плечо. Рука упала. Ингвар перехватил меч 2-й, но эта мгновенная заминка все решила. Сразу 2 или 3 клинка обрушились на его голову, шею, плечи. Меч выпал из руки и канул в реку. Ингвар упал лицом вниз. Вопящие от возбуждения и ярости древляне гурьбой кинулись на него, продолжая рубить в воде тонущее тело. Вода доходила уже до пояса. Они били и били сквозь воду, красную от крови, которая текла сквозь них, омывая убийц в крови убитого. Но даже когда древляне наконец успокоились, вышли на берег, отряхнулись, когда Маломир, спустившись с берега, послал их опять в воду искать тело, Ута все еще смотрела на то место, где скрылся Ингвар, и все ждала, что он вынырнет. Он был, и его нет. Так быстро. Так просто и так невозможно. Она стояла, сжав опущенные руки, и заставляла себя дышать. Мелкими, короткими вдохами. Стиснутое судорогой ужаса горло, не помещалось много воздуха сразу. Все это произошло на ее глазах, но она не верила увиденному. Внезапная смерть, когда судьба не оставляет времени привыкнуть к неизбежной потере, всегда кажется недостоверной. Кажется ошибкой, которую еще можно исправить. Ведь вот только что, пару вздохов назад, человек был жив и здоров. Ута видела, как Ингвар отступал, отбиваясь и пятясь в реку. Как обрушились клинки на его голову и плечи, как мелькнуло в последний раз над водой его залитое кровью лицо с бешено выпученными глазами, как толпились древляне над тем местом, бестолково рубя воду топорами. И все же ждала, что Ингвар сейчас снова очутится перед ней, живой, как всегда. Ведь он был живым все те 15 лет, что она его знала. А еще она знала, что он никогда не сдается, и смерти он не сдастся тоже. Но вот тело вытащили из воды и положили возле камня. Вода смыла кровь, очистив страшные раны. Любая из них привела бы к мгновенной смерти, а у него их было не менее 4. Древляне кричали, и в криках их смешался восторг и ужас. Они тоже не верили, что сделали это. 5 человек шарили по дну в поисках Ингварова меча. Несмотря на холод, промокшие насквозь древляне не хотели расставаться с надеждой все же найти дорогой рейнский меч, отделанный серебром и золотом. Цена его в их воображении была примерно равна стоимости солнца или луны, но подобные вещи не продают. Их несут в святилище и торжественно возлагают к подножию перуного идола, чтобы извлекать потом раз в год, на Коляду или Перуна в день, и под перезвон гуслей петь потомкам сказания о борьбе и победе. Искали долго, но не нашли. Ута, на которую никто не обращал внимания, подошла ближе. Тут они заметили ее и примолкли. Она подняла руку, словно отодвигая их, и они действительно отодвинулись. Она села рядом с телом. Лицо Ингвара, с открытым ртом, полным холодной речной воды, было страшно, но сейчас он казался ей красивым. Странно, ведь она всю жизнь знала, что он вовсе не красив. «Баба», — произнес кто-то за спиной с таким оживлением, которое не обещало ей ничего хорошего. «Это его, что ли, баба или наша?» «Это он Полону взял, и дети вот. Смотри, бледненькие какие, заморенные. Вот ведь волчара. Да это воеводская баба, и детенки вон ее иные». Звуки голосов доходили до Уты, будто издалека и не имели к ней отношения. Она сидела, глядя в мертвое лицо, иногда дотрагивалась до щетинистой скулы Ингвара или до брови, даже до краев рубленной раны на затылке, и это не внушало ей ни ужаса, ни отвращения. Ей нужно было понять, что произошло. Она и раньше видела мертвые тела дорогих людей. Остро помнился тот день в далекой юности, когда привезли тело Стрея Вальгарда, погибшего на Нарве. Это была первая большая потеря в семье. И тогда Ути, 15-летней, казалось, что мир дал сильную трещину. Она помнила, как в тот же год они с Держаной старшей пытались раздеть и обмыть тело ее мужа, Девислава. У нее тогда словно клинок торчал в груди, но она почему-то держалась на ногах. В те дни небо рухнуло и придавило ее обломками. Но Ингвар, который его разрушил, и вытащил ее обратно на поверхность вместе с цепляющимися за мачеху 5 маленькими девиславичами. 2 года спустя у нее на руках умерла Держана. В тот же день Ута поняла, что у нее будет еще один ребенок, и когда родилась девочка, иных имен ей в голову не приходило. И вот ей уже почти 30 лет. Она почти как эти гриди, покрытые шрамами с головы до ног. Только ее шрамов не видно, они у нее на сердце. Жизнь потрепала ее не меньше, чем их, вечные сражения. Теперь же, когда она подошла и села на землю рядом с телом Ингвара, ее охватило чувство растворяющей пустоты. Ингвар был для нее не просто родичем, мужем сестры, не просто мужчиной, от которого родился ее старший сын, и даже не просто князем. Он был средоточием всех сил русской земли, острием ее меча. И вот это острие обломилось. Грозило рухнуть не только ее небо, к концу 30-го десятка привыкаешь и уже не воспринимаешь знакомую боль с такой остротой, как в первый раз. Теперь небо грозило рухнуть над всей русской землей. Где-то в глубине сердца Ута знала, что эту реку не остановить, что она пробьет себе путь через любой завал. Но каких трудов, какого времени, каких потерь ей это будет стоить. Но пока она не могла бросить вперед ни единого взгляда. Здесь у этого камня кончилось все.